Не осмелился тогда Нестор Петрович лично рассказать Дмитрию Алексеевичу о своем воровстве, это его семья оказалась бы на улице, а не Харкиных. Теперь в доме Харкиных проживает новый боярин Дмитриев, а кто поселится в особняке Островерховых, если князя Романова не станет? Нестор Петрович бросил взгляд на руку княгини. Виктория Львовна сжимала пальцами подлокотник своего деревянного трона, и по материалу бежала сеточка из морози в виде мелких, но четких квадратов. Волновалась, переживала, а ведь ей нельзя, она же носит наследника или наследницу. На экране тем временем князя Романова резко отшвырнула и протащила по земле. Островерхов ощутил, как его сердце замерло от ужаса, и пошло качать кровь уверенным размеренным темпом. Князь Романов поднимался на ноги и уже играючи уходил от новых выстрелов, а после и сам перешел в наступление. «Слава тебе, Господи!» – выдохнул боярин, вознеся глаза к потолку, и голос княгини, тоже немного напряженный, но все же держащий себя в руках, прозвучал в рабочем кабинете. «Успокойтесь, Нестор Петрович», — сказала Виктория Львовна, не оборачиваясь к боярину. «Если мой супруг вступил в бой, значит, он обязательно победит. Как он сам любит повторять, не родился еще такой враг, который сломит русского князя». Однако сама она все равно волновалась за супруга. Но присутствие градоначальника Красноярска заставляло держать себя в руках и в некоторой степени даже успокаивало. Виктория Львовна Романова, княгиня Красноярская, прекрасно знала, насколько Островерхов зависит от княжеской семьи, а потому при любом удобном случае одаривала его своим вниманием. Боярин был не только полезен и много знал о княжестве, но и служил своеобразным знаменем. Нестор Петрович принял руку Дмитрия Алексеевича и не только сохранил свое место, но и обрастал деньгами и властью, как и все те, кто честно трудился на благо княжества Красноярского. Такие примеры нужно демонстрировать открыто, и потому боярин Островерхов стал приходить в резиденцию каждое утро, а его супруга заняла место подле княгини и с обеда до самого вечера помогала в делах. Обладая полным доступом к оракулу, Виктория была уверена в их верности, и благодаря искусственному интеллекту знала их страхи. А с этой информацией управлять боярской семьей оказалось несложно. «Тяжело мне, княгиня», — ответил тем временем Нестор Петрович. «Я человек старый, можно сказать, из поколения ваших с князем дедов. Трудно мне освоиться в современном мире». Улыбка мелькнула на губах Виктории Львовны, и она обернулась к градоначальнику. «Это не страшно, Нестор Петрович», — произнесла она. «Ваши дети станут жить вообще в другом мире, который даже моему с Дмитрием Алексеевичем поколению будет казаться непонятным. Наше же дело – верить в нашего князя и следовать указанным им путем. Я всегда за князя Дмитрия Алексеевича», – с чувством произнес Островерхов. «И мы это ценим, Нестор Петрович», – ответила княгиня Красноярская, оборачиваясь к собеседнику. «Похоже, в Римской империи наш князь уже закончил. Расскажите пока что, Нестор Петрович, что у нас на сегодня». Показное спокойствие давалось ей непросто, но Виктория Львовна очень старалась держать лицо перед подданными. И, нужно было признать, у нее получалось. Москва, Кремль, двери в зал открылись, защелкали фотоаппараты корреспондентов. Широко шагая, государь русского царства прошел к покрытому золотом трону. За ним следовали четверо благородных людей. Куратор царской службы безопасности великий князь Емельян Сергеевич Невский. Несмотря на то, что бывший управитель Москвы помолодел, сейчас его нахмуренные брови не сулили ничего хорошего тем, на ком задерживался взгляд главы опричников. Череда жестоких расправ, прокатившаяся по воле князя Красноярского, расчистила множество постов в государстве. Тысячи преступников были схвачены, и десятки убиты на месте без суда и следствия. И хотя в кулуарах старались об этом не вспоминать, а Емельян Сергеевич, вернувшись на должность после омоложения, поддерживал кровавую политику Дмитрия Алексеевича Романова, а потому сейчас все, присутствующие в зале, старались на великого князя не смотреть вовсе. Во избежание неприятностей, все знали, что Емельян Сергеевич добрым нравом не отличается, а уж после смерти старшего сына и вовсе утратил последний намек на человечность и милосердие. Емельян Сергеевич встал по правую руку за спинкой трона и смотрел в зал поверх голов. Казалось, его совсем не интересует, что происходит, настолько отрешенный был у великого князя облик. Вторым был министр обороны русского царства, Марков Василий Павлович, занявший пост сразу же после завершения британской кампании, казался человеком добродушным, на его лице все время была легкая полуулыбка. Однако никого она не обманывала, это был тот самый человек, по чьему плану корабли северянина 65 разносили берега Британской империи и топили все встречные лодки, не давая никому укрыться от силы русского оружия. А разведка устраивала восстание в Ирландии и Шотландии, приведшие в итоге к отделению этих стран от Британии. Он встал по левую руку государя, опустив руки вдоль туловища и подняв подбородок, смотрел строго вперед. Присутствие третьего человека стало полной неожиданностью для всех, кто хоть сколько-нибудь разбирается в хитросплетениях придворных отношений. Потому как видеть князя Уральского, Руслана Александровича Демидова рядом с царем доводилось только на официальных приемах. Да и там главный оружейник русского царства держался на особицу, постоянно напоминая о свободах Урала и том, где он видел мнение столицы. Еще удивительнее стало то, что князь Демидов встал рядом с великим князем Невским. Тем самым великим князем, который чаще всего и становился объектом недовольства уральского владыки. Присутствие четвертого, князя Казанского, уже не казалось настолько удивительным. Алексей Александрович Романов встал рядом с Марковым и, сложив руки за спиной, медленно вел взглядом по залу. О том, что князь Казанский и губернатор Приволжский во всем поддерживает государя, никакой тайны не было, как и тот факт, кто именно вырастил и воспитал одного из сильнейших княжичей поколения, Дмитрия Алексеевича. Так что и мысли гости не допускали о том, что Алексей Александрович не имеет права стоять рядом с троном, ни у кого не возникло. А еще он был просто безбожно богат, и многие роды были повязаны с Руснефтью так или иначе. Представить себе более влиятельную четверку людей в русском царстве, не входящих в род Милославских, было попросту невозможно. Помимо столичных завсегдатаев, которые не упускали случая появиться в Кремле, были и придворные, в чьи обязанности входила необходимость здесь находиться каждый день. Царские люди, служащие на высших должностях русского царства, занимали большую часть мест. Вдоль стен разместились репортеры, операторы, фотографы, техники. Государь повел взглядом по сторонам и жестом велел всем садиться. Но, естественно, никто не пошевелился, пока Михаил II сам не опустился на сиденье трона. Лишь после этого в зале раздался негромкий шум от движения множества людей. «Всем известно о том», — заговорил царь, держа ладони на подлокотниках трона, что посольство русского царства было встречено в Римской империи терактом. Только присутствие князя Красноярского не позволило погибнуть нашим людям. А как только Дмитрий Алексеевич Романов спас посольство вместе с экипажем, на них было совершено вероломное нападение наемниками Германского рейха «Мертвая голова». По приказу сенатора Римской империи Квинта Овидия, Михаил II сделал паузу, давая присутствующим несколько секунд, чтобы выразить охватившее их негодование. Наконец, государь поднял ладонь, и ропот стих. Но на этом все не кончилось, продолжили царь сильным голосом. Сегодня состоялось еще два нападения, все вы видели репортажи из Рима. Первая группа немецких солдат должна была блокировать князя Романова в удаленной части города, пока вторая во главе с третьим сыном князя Зальмкирбургского фрицем атаковала кортеж посольства русского царства. В атаку против нас были брошены кадровые военные, применялись передовые технологии, еще даже не поступившие на вооружение в армию Германского рейха. Государь прервался громкой усмешкой. Теперь эти технологии нам известны до последнего болта, и уже приняты для анализа и последующей разработки в наших лабораториях, объявил Михаил II. Князь Романов совместно с сопровождающим его сержантом царской армии Иващенко Ростиславом Владимировичем прорвали блокаду и пришли на помощь попавшим в засаду членам посольства. Настроение собравшихся сменилось на более благосклонное. Всем нравится слушать о победах, и сейчас они гордились тем, что враг сломал зубы о щиты князя Романова. Как бы ни относились к клану бывших царей, но Дмитрий Алексеевич уже не раз показывал себя героем. Он защищал интересы страны, и вместе с тем защищал интересы благородного общества русского царства. В связи с этими событиями, я решил, что союз с Римской империей при таком подходе к обеспечению безопасности жителей русского царства и официальной делегации, более невозможен. Также я приказываю министерствам реализовать полную эвакуацию граждан русского царства с территории Римской империи. Даю двое суток, чтобы этот приказ был исполнен. Подпишу я его сразу после завершения этого выступления. Новая пауза, чтобы пришедшие осмыслили политические изменения. Деспот показал себя не просто слабым правителем, который не может остановить продвижение чужих подразделений в свою столицу, но и через Квинта Овидия оказался замешан в нападении на русских людей. И теперь в головах созванных гостей рождался вопрос, а не встанет ли теперь Михаил II на сторону Османской империи? Да будет всем известно, что силами военной разведки русского царства и царской службы безопасности несколько месяцев назад была проведена кропотливая работа по выявлению всех причастных к мятежу в русском царстве. Я лично передал кайзеру германского рейха списки и доказательства, однозначно указывающие на тех, кто предал интересы германского рейха. Однако теперь мы все видим, что подстрекатели бунта на самом деле работали по прямой указке Вильгельма фон Бисмарка, кайзера германского рейха, и как только выдалась возможность, он ударил по нашим послам, нарушив тем самым главный принцип международной дипломатии. Послы любого государства неприкосновенны. Михаил II выдержал секундную паузу. Русское царство выдвигает германскому рейху ультиматум. Либо кайзер выдаст нам всех участников нападения, начиная с рядовых исполнителей и заканчивая высшими государственными лицами. Царь замолчал, и в зале установилась такая тишина, что было слышно редкое и напряженное дыхание людей. Все ждали, что еще скажет царь, и боялись упустить хоть слово, хоть звук из его речи. Либо русское царство само наведет порядок на земле германского рейха, закончил Михаил II. Я даю срок в 3 дня на то, чтобы кайзер Вильгельм фон Бисмарк принял решение. Если никакого ответа не последует, судьба Британской империи покажется германскому рейху милостью. Государь резко поднялся, и присутствующие поспешили встать вслед за ним. На этот раз никакой паузы царь не держал, и сразу же заговорил. Так сложилось исторически, решительным голосом произнес Михаил II, что нашу Русь пытались рвать все, кому хватало дерзости сунуться к нам с оружием, и не хватало ума для мирного сосуществования. К нам приходили тевтоны, турки, скандинавы, поляки, японцы, англичане. Они желали нашей земли русской, и ее хватило на всех, по 2,5 метра на каждого. Мы уничтожили Речь Посполитую, разрушили Британскую империю. И если теперь наступает время стереть с лица земли германский рейх, значит, так тому и быть. Видит Бог, не мы начали эту войну, но мы ее закончим. Глава 9. Германский рейх, город Кирбург. Князь Зальм Кирбургский сидел в своем кресле, глядя на пылающий в камине огонь. От бумаг, которые уже немолодой мужчина туда бросил, остался лишь пепел. Щелкали багровые угли дров, выстреливая искры вверх, от камина тянуло теплом, но князь все равно чувствовал, как мерзнет. Огненная стихия, всегда защищавшая от холода, внезапно оказалась совершенно бессильна. Вольфганг Зальм Кирбургский чувствовал, как его тело пробирает, словно в крови образуются хрусталики льда. Кожа на кончиках пальцев побледнела, будто обмороженная. Князь понимал, что это, скорее всего, просто нервы, все-таки ему уже не 20 лет, и тело с возрастом все хуже переносит тревоги. А причины для того, чтобы волноваться, у Вольфганга имелись, и веские. Когда в дверь постучались, князь сперва не услышал, продолжая смотреть в огонь, и лишь на третий стук объявил, не оборачиваясь: «Войдите». Протиснувшись в кабинет через едва открытую щель, слуга поклонился, хотя князь его и не видел, после чего сообщил: «Только что сообщили из Берлина, вас вызывает кайзер», — сказал он, после чего добавил: «Приказывают явиться немедленно». Князь лишь усмехнулся, медленно потирая ладони, чтобы хоть немного согреть стынущую в жилах кровь. Фамильный дар огня не позволял этого сделать, и оставалось лишь стоически принять, что все пошло по наихудшему сценарию. «Ну и чего ты ждешь?» — спросил он у слуги, все так же не глядя на своего человека. «Организуй мою поездку». «Будет исполнено», — князь отозвался тот, и поспешил оставить своего хозяина в покое. А Вольфганг Зальм Кирбургский продолжил смотреть на огонь, не вставая с места. Выступление Михаила II транслировалось на всю планету, и вряд ли хоть где-то в цивилизованном мире еще не знали о выдвинутой русскими ультиматуме. Князь не мог понять, почему все обернулось столь плачевно, откуда у Романова такие возможности, и подозревал, что князю русского царства помог кто-то из политических противников самого Вольфганга. Вроде бы Герберт фон Бисмарк был лично знаком с Дмитрием Романовым. Так, может быть, принц германского рейха узнал о готовящейся операции и сообщил своему дружку, или же все гораздо проще, и сам кайзер решил таким образом избавиться от политического оппонента. Мрачные мысли, бравшие верх с каждой новой минутой, успокоились лишь в тот момент, когда вернувшийся слуга доложил, что все готовы к отправке в Берлин. Выдохнув, князь погасил своим даром камин, вобрав в себя языки огня, и уже совершенно спокойный и собранный, готовый к любым возможным вызовам, Вольфганг Зальмкирбурский направился к выходу из своей резиденции. Охрана кивала, приветствуя своего господина, и зорко следила за периметром. Боевые доспехи, мощные винтовки, выучка и опыт. Если бы кто-нибудь оказался настолько безрассуден, чтобы сунуться к князю, его бойцы расправились бы с таким смельчаком в считанные мгновения. А потому никто так и не смог понять, почему же по дороге в аэропорт Вольфганг Зальмкирбурский сперва потерял сознание в машине, а затем отошел в мир иной за считанные минуты. Состоявшееся через 2 часа вскрытие показало, что князь почил из-за нарушений в работе мозга. Возраст, дурной образ жизни, нервы, все это дурно сказалось на здоровье Зальмкирбурского. И хотя такой результат был сам по себе крайне удивительным, но доктора и целители подтвердили причину смерти. О том, что князь скончался слишком уж вовремя, как раз когда его вызывал к себе кайзер, думали многие. Но осмелиться произнести это вслух никто не решился. Германский рейх, город Бисмарк, резиденция рода фон Бисмарк. Сегодня его высочество Герберт был одет в теплый халат на голое тело и держал в руках телефон. За окном разливался алый закат, и принц германского рейха любовался этим зрелищем. После долгого заточения смотреть в открытое небо стало для Герберта фон Бисмарка одним из обязательных обрядов. Принц понимал, что у него развивалась клаустрофобия, но у кого, в сущности, нет психических проблем, разве что у черней и мертвецов, одним некогда страдать от расстройств, а вторым на них уже плевать. Любуясь закатом, его высочество обратил внимание на экран телефона. Уведомление с одним единственным словом он смахнул, а само сообщение удалил. Ни к чему оставлять лишние следы. Дед был совершенно прав. Герберту предстояло возглавить страну, и избавляться от внутренних угроз стоило уже сейчас, пока Вильгельм еще правит германским рейхом. Это позволит новому кайзеру, Герберту фон Бисмарку, взять в руки не только более чистую от оппозиции власть, но и остаться при этом чистым самому, ведь никаких репрессий и преследований он творить не станет. Путь будет расчищен заранее. Судьба Вольфганга Зальмкирбурского, так скоропостижно скончавшегося от нарушений работы мозга, это только начало. У русских можно было многому поучиться, и главное, это кровавый путь к абсолютной власти. Михаил II избавился от всех, кто мог претендовать на его трон. Теперь его примеру последует и Вильгельм фон Бисмарк. Его высочество любовался закатом в окне и вращал в руке телефон. Вечер был прекрасен. Римская империя, личные покои деспота. Агриппа IV смотрел в окно, поджав губы. За его спиной, стараясь не шуметь, наводили порядок слуги. Правитель был в таком гневе, что крушил все, что под руку попадалось. Владыка Римской империи только-только заключил союз с одним из сильнейших государств Евразии, тем самым обезопасив свою страну от участия русского царства в конфликте с Османской империей. А теперь, из-за проклятых предателей в Сенате, не просто этот союз потерял, но и оказался в сложнейшей ситуации. Либо он, деспот, сейчас начнет унижаться, лишь бы русские аристократы не пошли на помощь султану, либо стиснуть зубы, ждать восстания собственных благородных семей, которые решат отдать нищую Грецию, лишь бы прекратить войну. Агриппа IV смотрел в окно и думал о том, как повезло Михаилу II, когда его родня подняла мятеж. Государь русского царства вычистил свою страну от предателей одним махом, и теперь стал абсолютным монархом. Деспоту, несмотря на многообещающее наименование, приходилось играть на интересах сенаторов, чтобы усидеть на троне, и ни на кого уже не спихнешь вину за случившееся. Лояльные Агриппе IV сенаторы делали все, что было в их силах. Просто этого оказалось недостаточно, чтобы не только предотвратить чудовищные нападения, но хотя бы достойно выступить на стороне русских. С презрением смотрел деспот в тексты докладов о том, как князь и сержант, всего лишь сержант, вдвоем разметали несколько сотен немецких солдат в боевой броне, в то время как римский спецназ получил такой жестокий отпор, что его офицеры теперь всерьез подумывают о прекращении карьеры, ведь они не хотели оказаться на реальной войне, когда шли служить. В кармане пискнул телефон, и деспот вытащил аппарат. Все еще хмуря брови, Агриппа IV приказал громко и грозно: «Пошли вон все». Не прошло и минуты, как он остался один посреди своих личных покоев. Впрочем, ненадолго. «Кажется, сегодня не твой день», — произнес мужчина, появившись прямо посреди помещения, казалось, из воздуха. «Переживаешь за Грецию?» Деспот обернулся к своему гостю и стиснул кулаки. «Чего тебе нужно, Людвиг?» Тот улыбнулся, умудрившись одним положением губы выдать свое превосходство над правителем Римской империи. Впрочем, когда он заговорил, его голос звучал спокойно и ровно. «Мне нужен мир во всем мире, как и всему нашему обществу, а вы намереваетесь развязать мировую войну», — ответил он. «Но для тебя у меня есть предложение куда как проще. Я скажу тебе, где должны быть твои войска, кого искать и что изъять. Взамен я берусь наладить твои отношения с русским царством через известного тебе князя Романова». Агриппа IV нахмурил брови. «Допустим, я тебе поверю. Опять, как в тот раз, когда ты подговорил меня объявить войну Британской империи», — произнес деспот. «Но пока что твоя помощь выходит для меня поражениями». «Разве?» — вскинул бровь Людвиг. «Ты объявил войну Лондону и победил в ней, установил союз с Москвой, заключил выгодные контракты с русским царством. А что все пошло прахом, так кто из нас двоих деспот? Я принес тебе благополучие Римской империи на блюде, но ты сам не смог его удержать. Однако общество не хочет сменять династию в твоей стране, и я предлагаю тебе снова попробовать. Надеюсь, в этот раз ты нас не подведешь». Агриппа IV глядел на собеседника с плохо скрываемым гневом. Очень немногие люди могли себе позволить общаться с правителем Римской империи таким тоном, но и терять позиции, с таким трудом полученные, деспоту не хотелось. «Что конкретно ты хочешь от меня?» — спросил он. Людвиг улыбнулся. «Я пришлю тебе координаты вечером. Твои войска должны захватить лаборатории корпорации «Армтик», — объявил он. «Изъять все документы, а что невозможно быстро вытащить, уничтожить». «Почему вы сами так не поступите?» — спросил деспот. «Эта информация только для избранных членов общества, Агриппа», — покачал головой Людвиг. «Помни, мы поддерживаем тебя не потому, что ты наш собрат, а потому, что ты для нас выгодная фигура». Ключник исчез, будто его и не было. Деспот же еще несколько секунд стоял, глядя на то место, где только что стоял Людвиг. Агриппа IV поднял голову через минуту и снова вспомнил Михаила II. Нет, ну как же ему повезло с этим мятежом. Никто теперь не смеет указывать русскому царю, как вести дела. Повернувшись к окну, деспот окинул Рим взглядом и подумал, что раз мятежа нет, так, может быть, стоит его создать самому. Москва. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Самолет прибыл вовремя, никаких проблем и атак, спокойно сели, перелетели, и вот мы уже в столице русского царства сходим по трапу. Приветствовали нас без помпы, но 20 машин, забитых опричниками, выделили. И это кроме автомобилей сразу двух родов, прибывших лично ко мне. Гербы Демидовых и Романовых сияли на солнце. Дед и отец вышли встретить меня, когда я показался из салона самолета. «С возвращением, Дмитрий!» — обнял меня князь Казанский и тут же отступил, давая возможности деду меня поприветствовать. «Я знал, что с тобой все будет в порядке», — проговорил помолодевший Руслан Александрович. «Демидовская кровь». Я улыбнулся им обоим. «Князья, рад видеть вас в добром здравии», — сказал я. «Надеюсь, государь даст мне время привести себя в порядок, прежде чем призвать пред свои очи». В это время мимо нас опричники провели стража, в котором до сих пор была заперта Юлия Александровна. Перед тем, как отправиться в аэропорт, я позволил ей привести себя в порядок, естественно, без свидетелей. Так что хотя бы физически чувствовала себя бывшая царица вполне сносно. Отец с дедом проводили ее взглядами. Но если отец глядел невозмутимо, то Демидов — с гордостью. «Твоих гвардейцев видел весь мир», — сообщил мне дед. «Уверен, теперь многие захотят их купить». Алексей Александрович покосился на него с неодобрением, однако промолчал. «Стражи не продаются, Руслан Александрович», — усмехнулся я. «Мы их даже в царскую армию не поставляем, так что на сторону торговать ими я точно не стану. Может быть, когда у нас появятся доспехи на 5 поколений совершеннее, об этом и можно будет подумать. Сейчас я категорически против. Я не стал говорить о том, что продавать своих передовых роботов было бы опрометчиво в нынешней обстановке. В то, что кайзер Германского рейха, тоже претендующего за место самой технологичной страны мира, выполнит условия ультиматума, я не верил. Вильгельм фон Бисмарк умел принимать жесткие и непопулярные решения. И тот факт, что в нападении замешана оппозиция кайзера, вроде бы должно позволить немецкому монарху согласиться. Однако это приведет к потере репутации, ведь правитель фактически отдаст своих подданных на расправу другому монарху. И, как показывает практика, человеческий фактор всегда слишком сильно влияет даже на таких высокопоставленных людей, как верховные правители. «Едем в Кремль», — вернул нас к моему вопросу князь Романов. «Приведешь себя в порядок, и сразу пройдем к государю. Он уже ждет вас всех». Я кивнул, не став спорить. «Как бы то ни было, мне все равно придется лететь в германский рейх, чтобы искать ответы лично. На месте сторонников кайзера, я бы сейчас активно зачищал виноватых, чтобы никаких лишних следов не осталось. Принцип «нет человека, нет проблемы» действует в любые времена и в любом обществе. Устранив всех, кто был причастен к провокационным нападениям в Риме, немцы смогут сказать, что наказали виновных, и формально тем самым исполнит условия ультиматума. Так что в Москве я, так или иначе, ненадолго. «Поехали со мной», — предложил Алексей Александрович. «Руслан Александрович, ты с нами?» «Конечно», — кивнул князь Демидов. Заняв места в машине, мы некоторое время помолчали, а потом первым заговорил дед. «Дима, мы просмотрели твой отчет по тому доспеху, который использовал фриц Зальм», — сообщил он. «Если эта броня внезапно обнаружится на немецких армейских складах в достаточном количестве, нашей армии придется туго». Я кивнул, не став спорить с очевидным. «К сожалению, в царской армии пока не хватало хороших современных доспехов, чтобы закрыть потребности подразделений. Урал наладил поставки, но для замены устаревшей боевой брони требуется время. И вот его-то как раз у страны и нет. Мы и так работаем, не покладая рук», — сказал я. «Наши заводы дают максимум, и тут ничего не исправить. Во всяком случае, еще месяцев 5 до полноценного запуска новых корпусов». Князь Демидов покивал. Он тоже прекрасно об этом знал, ведь корпуса строились на его земле. Да и мой комплекс тоже там находился, а Святослав Святославович Волков и вовсе подданный Руслана Александровича. «Поэтому я предлагаю продать русской армии не доспехи, а электромагнитные снаряды», — сказал дед. «Твой сержант с ними неплохо справлялся с немецкими солдатами». «У меня нет возражений», — развел я руками. «Производство оружия — не моя компетенция. Но я знаю, что арсеналы Урала уже забиты под завязку, и если царь решит закупить уральские боеприпасы, я только порадуюсь за тебя». В наш диалог вступил и отец. «Руслан Александрович хочет предложить тебе, сын, поддержать его идею, когда государь спросит», — пояснил Алексей Александрович. «А Михаил II обязательно спросит, ты и сам это прекрасно знаешь. Снаряды действительно показали свою эффективность», — кивнул я. «Так что я не покривлю душой, когда буду их рекомендовать. Даже тот доспех, что носил княжич Зальм, уязвим для наших ракет». Оба князя улыбнулись. «А что с тем пленником, которого ты доставил государю?» — спросил Руслан Александрович. «Нам следует ждать каких-то шокирующих новостей». Я взглянул на отца, спрашивая его разрешения, и Алексей Александрович чуть приспустил веки. «Честно говоря, проводить нормальный допрос у меня времени не было», — сказал я. «Но и надежды на доступ к засекреченной информации у меня нет. Пешка, не самая рядовая, но все же пешка. Называть имен или титулов никто не стал, но о чем идет разговор, все прекрасно понимали. А после этого короткого разговора в машине установилась тишина до самого Кремля. В самом сердце столицы мне были отведены покои, где имелись все удобства и подобающая одежда. Воспользовавшись царским гостеприимством, я привел себя в порядок и, когда слуга Милославских зашел за мной, направился на прием к государю. Что ж, посмотрим, к каким выводам придет Михаил II, когда я расскажу ему о своих подозрениях. Глава 10. Кремль. Рабочий кабинет государя. Игорь Михайлович сидел в своем кресле, откинувшись на спинку. Михаила II еще не было на месте, так что у цесаревича имелось еще немного времени, прежде чем государственные дела вновь поглотят его с головой. Оракул, помимо прикладного применения в качестве системы наблюдения, оказался занятным инструментом. Искусственный интеллект легко оперировал огромными массивами данных, и некоторое время назад цесаревич занимался тем, что скармливал через линзу царские архивы. Это помогало нести крест будущего правителя. Ведь каждую свободную минуту Игорь Михайлович мог обратиться к оракулу и продолжить заниматься любимым делом – расшифровкой системы магии. Вот и сейчас, пока не начался рабочий прием государя, Игорь Михайлович читал собранную им с оракулом статистику. Выводы, к которым тогда еще боярич приходил исключительно умозрительно и в своей работе на бумагу не выносил, теперь получали свое подтверждение. Пользуясь помощью искусственного интеллекта, цесаревич выводил параллели и вычислял, какая чакра отвечает за тот или иной дар у благородных аристократов. Естественно, далеко не все аристократы были удостоены чести оказаться вписанными в царские архивы, однако и упомянутых хватало. И теперь, собрав достаточно статистики, цесаревич занялся тем, что выводил общие законы для магии, как таковой. И чем дальше он погружался в этот конкретный вопрос, тем яснее видел, что применяемые в обществе термины и традиции ошибочны. Дело было не в чакрах, разумеется, их на самом деле никогда не существовало. Но у каждой чакры имелось свое определение, за что она отвечает. И вот именно к этим определениям, а не к телесному расположению чакр, и была привязана на самом деле система даров. Значит, так, выдохнул цесаревич, прикрыв глаза, чтобы обдумать вывод. Чакры были чистой выдумкой, но в них верила часть населения планеты, а с приходом магии их популярность как теории возросла неимоверно. И это наводило на мысль, что создатель даров о чакрах знал. Как и все трезвомыслящие люди, Игорь Михайлович не верил в мудрость древних так же, как и в приметы. И хотя идею высшего разума не отрицал, однако понимал, что свобода воли отрицает как гороскопы, так и прочие развлечения праздных людей, обожающих мистику. Древние поклонялись пням и ветру, не в силах понять устройство законов природы. Однако наука с тех пор серьезно продвинулась вперед. Если не все, то многие законы Вселенной нашли свое объяснение. Человечество высчитало формулы для, казалось бы, немыслимых явлений, разделило атом, в конце концов. Итак, Игорь Михайлович, цесаревич Русского царства, пришел к идее о том, что некая сущность подарила людям магию, установив правила ее получения и применения, а затем привязала на уже существующую механику чакр. В итоге получившаяся смесь стала той системой, которую использует человечество, ничего не изменив в ней, и так толком и не разобравшись, как она работает. А магия, нарушающая законы Вселенной, всего лишь рукотворная надстройка. Пусть и собирали ее явно не руками, а, возможно, божественной волей. Игорь Михайлович закрыл окна искусственного интеллекта. Государь уже шел в свой кабинет. Нельзя сказать, что открытие потрясло цесаревича, но и равнодушным не оставило. А ведь почти 5 веков уже прошло, так почему никто до сих пор не разобрался? Наметив себе обязательно поговорить с Дмитрием Алексеевичем Романовым, наследник Русского царства поднялся, чтобы приветствовать своего отца. «Не вставай», — махнул рукой Михаил II. Царь был хмур и сосредоточен. Цесаревич знал, что государь посещал бывшую царицу, доставленную князем Красноярским. И теперь Михаил II очевидно обдумывал полученную информацию. «Все в порядке?» – уточнил Игорь Михайлович. «Разберемся», – ответил царь, проходя к своему креслу. Заняв место за столом, государь еще несколько секунд молчал, прежде чем нажать кнопку селектора. «Введите Иващенко», – распорядился Михаил II. После того, как сержант очнулся в особняке Невских, это была уже вторая встреча двух братьев. При этом Игорь Михайлович прекрасно понимал, что Ростислав Владимирович не видит между ними сходства, и даже не подозревает, что они на самом деле родственники. Как и не понял, что Дмитрий Романов, тоже их брат. Иващенко вошел в кабинет и низко поклонился сперва государю, затем его наследнику. «Для меня честь быть удостоенным аудиенции с вами», — сильным голосом произнес сержант, не спеша выпрямляться. Формально он сейчас был царским человеком, представителем низшего сословия, и потому не смел и жеста сделать без дозволения монарха. «Ростислав, садись», — все еще недовольным тоном распорядился царь, «и рассказывай, что ты думаешь об этой поездке». Иващенко занял указанное место и постарался тихо прочистить горло, но все равно вышло громко в пустом кабинете. Посторонних здесь не имелось, и тишина стояла звенящая. «Боюсь, государь, я не имею права судить, и к тому, что вы видели, мне добавить нечего», — проговорил Ростислав Владимирович негромко. «Мне была поставлена задача сопровождать князя Красноярского, и я занимался этим все время, что мы были в Риме. Кроме боя против фрица Зельма и его солдат, Дмитрий Алексеевич приказал мне охранять пленников в посольстве, и за время моего дежурства никаких происшествий не случилось, а слушаться приказа князя Романова я не мог, и потому подчинился». Царь хмыкнул, с удовольствием глядя на молодого человека. Игорь Михайлович же отметил, что в отличие от всех остальных братьев Ростислав Владимирович, Похоже, вышел самым физически развитым. Он почти вдвое был больше цесаревича или того же Романова. Что ж, раз добавить тебе нечего, перейдем к вопросу, который я собирался поднять до того, как возникла необходимость этой поездки, спокойно произнес царь. Ты лишился титула, чтобы пойти добровольцем на войну с Британской империей. Согласился на понижение в звании, лишь бы только получить возможность служить своей стране. Скажи мне, почему ты пошел на такие жертвы? Иващенко чуть повел плечами, и Игорь Михайлович внезапно понял, что этот молодой здоровяк в униформе царской армии банально стесняется признаваться в своих мотивах. И на краткое мгновение в глазах цесаревича мелькнула искра интереса. Не так уж часто можно встретить благородного, который по собственной воле отважится покинуть род ради того, чтобы исполнить свой долг дворянина на передовой. «Государь», — произнес Ростислав Владимирович, — «я обладал достаточным опытом и знал, что в первую очередь высаживать будут не самых подготовленных бойцов. Я знаю, что у штаба и генералов были свои резоны так поступать, но я мог помочь нашим солдатам на чужой земле и понял, что не могу стоять в стороне, а дальше я просто исполнял свой долг». Цесаревич взглянул на Михаила II, а тот чуть дернул губами, сдерживая улыбку. «Ты отчаянный человек, боярин Иващенко», сказал государь, глядя на сидящего напротив сына. «И за твою верность нашему русскому царству, я обязан тебя наградить. Встань, Ростислав». Дважды повторять царю не пришлось. Иващенко подскочил на ноги и вытянулся по струнке. «Во-первых, глупость твоего прошлого рода я исправляю», заявил Михаил II. «Земли и подданные рода Иващенко возвращаются к тебе. Ты вновь получаешь то, что заслуживал изначально, но в этот раз не в качестве боярича, а главы рода. Я жду, что до конца года ты женишься и порадуешь меня известиями о том, что боярский род Иващенко обзавелся наследником, которого ты воспитаешь таким же верным сыном русского царства, каким вырос сам». «Благодарю, государь», едва слышно произнес Иващенко, но царь его прервал нетерпеливым жестом. «Во-вторых, за героическое спасение всей компании в Британской империи, за проявленную доблесть в Риме, за профессионализм и самоотверженность», продолжил государь, «я представляю тебя к награде. Все это, и боярский титул, и награду ты получишь на официальном приеме, который состоится через 5 дней. Готовься стать кавалером ордена святого апостола Андрея Первозванного, Ростислав». Глаза сержанта расширились от удивления, но спорить он, разумеется, не стал. А Михаил II улыбнулся и добавил: «Служи русскому царству, как и прежде, Ростислав», произнес государь, «и орден станет не последней наградой. А чтобы служить было сподручнее, своей волей я повышаю тебя в звании до майора и перевожу в специальное подразделение царской службы безопасности. Поступаешь в прямое подчинение Емельяна Сергеевича Невского. Он будет ждать тебя на выходе из кабинета и сразу же поставит тебе задачу». «Ну, Ростислав, доволен ли ты моей милостью?» Последнее было явно сказано лишь шутки ради. Вид Ростислава Владимировича говорил и без слов. Иващенко был потрясен до глубины души. Игорь Михайлович подумал, что теперь вернее человека у Михаила II не найти. «Благодарю, государь, я отслужу», — поклонился бывший сержант. «Обязательно отслужишь», — добродушно улыбнулся царь. «А теперь ступай, куратор ЦСБ ждет». Когда за Иващенко закрылась дверь, Михаил II все еще улыбался. «Кремль, приемная государя. Князь Романов Дмитрий Алексеевич». Перед кабинетом Михаила II, помимо обязательных гвардейцев, охраняющих дверь, сидел и Емельян Сергеевич Невский. Великий князь поднялся мне навстречу и протянул руку. «С возвращением, Дмитрий Алексеевич», — кивнул он. «Рад, что все закончилось так быстро». Я улыбнулся в ответ, пожимая его руку. «Это взаимно, великий князь», — сказал я. «Но, подозреваю, я не задержусь в столице русского царства. Остались нерешенные вопросы, и их нужно прояснять не здесь». Куратор царской службы безопасности кивнул. В его глазах мелькнула затаенная боль. «Все-таки Емельян Сергеевич 2 сыновей за год похоронил. И несмотря на эффект от моих наномашин, такие потери бесследно не проходят». Царь озвучил ультиматум. Покачал он головой. «Значит, раньше, чем иссякнет срок, никаких действий мы не предпримем». «Разумеется», — поддержал его я. «Но, к счастью, я лицо неофициальное и к руководству страны не имею отношения». Великий князь посмотрел мне прямо в глаза. «Моя благодарность не будет знать границ», — произнес Емельян Сергеевич. «Все зависит от государя», — напомнил я, не став отказываться. «Конечно, благодарность великого князя за то, что он отомстит моими руками за убийство Емельяна Емельяновича, это хорошо. Однако у меня имелись и свои резоны. Оставлять нападение без ответа — дурной тон. Сейчас у врагов получилось напасть, и если не ударить в ответ, очень скоро таких атакующих станет слишком много. А кроме того, узнав, каким именно образом сбивали наши самолеты, мы сможем обезопасить воздушные суда. Дверь кабинета раскрылась, и нам предстал Иващенко. Ростислав Владимирович был сильно ошарашен, и мы оба это заметили. Великий князь Невский тут же обратился к моему биологическому брату. «Приветствую, майор», — нарочито бодрым тоном обратился Емельян Сергеевич к Иващенко. «Поздравляю с новым званием». «Благодарю, великий князь», — поклонился тот. «Благодарить будешь грамотной и блестящей службой», — по-отечески улыбнулся куратор ЦСБ. «А сейчас идем со мной, буду вводить тебя в курс дела. Дмитрий Алексеевич, до свидания». «До встречи, Емельян Сергеевич», — кивнул я в ответ. «Поздравляю, Ростислав Владимирович». Новоиспеченный майор раскрыл рот, но его опередил гвардеец. «Дмитрий Алексеевич, вас ждут». Я прошел внутрь и остановился, глядя на государя и цесаревича. Михаил II все еще улыбался, явно довольный собой, а вот наследник русского царства выглядел задумчивым. «Садись, Дима», — велел Михаил II, и я последовал его приказу. «Доклад спрашивать не буду, и так все видел. А твой допрос, который ты учинил над фрицем Зальмом, вообще вся планета смакует. Моя пресс-служба разрывается от поступающих звонков, всем хочется подробностей и мнений». Сказано было добродушным тоном, однако я достаточно общался с государем, чтобы уловить скрытое недовольство. Понятно, что допрашивать аристократа Германского рейха было бы удачнее без свидетелей, но я устал от того, что меня недооценивают. Да и осведомленность о происходящих событиях нужно чем-то объяснять. Умение применять технику допроса – отличный повод отвести подозрения. Теперь все будут знать, что от меня не скрыть никаких секретов, и мне стоит лишь подобраться к врагу, чтобы вытрясти из него всю необходимую информацию. Конечно, вряд ли кто-то всерьез рассматривает вероятность существования системы наблюдения. Однако курочка по зернышку клюет, и кто-нибудь уже неоднократно наверняка задумывался, откуда у князя Красноярского столько секретной информации в руках оказывается. «Несмотря на то, что сработал ты грязно, подтверждая мои догадки», — произнес Михаил II, — «однако эффективность на высоте. Впору тебя снова награждать». Он замолчал, а Игорь Михайлович взглянул на нашего биологического отца с вопросом в глазах. «С учетом того, что Иващенко теперь представлен к высшей государственной награде, сам цесаревич остается единственным сыном, приближенным к власти, которому ничего не досталось». Но, разумеется, Игорь Михайлович не об этом переживал. «Дважды кавалер Андрея Первозванного», — уточнил наследник русского царства. «Весюлик Дмитрию Алексеевичу уже хватит», — отмахнулся государь, после чего повернулся ко мне. «У тебя, может быть, самого есть мысли по этому поводу, князь?» «Просить мне на самом деле было нечего. И так мой выпрошенный год превратился в очередное приключение ради блага всей страны. И это приключение не закончено, и придется продолжать». «Благодарю, государь», — кивнул я с достоинством. «У меня все необходимое имеется, кроме свободного времени». Михаил II улыбнулся. «Наша договоренность остается в силе, Дмитрий», — произнес царь. «Время, которое ты тратишь на эти международные поездки, будет тебе компенсировано в тройном размере, чтобы ты не переживал. И, разумеется, я не забыл о твоей супруге, которая, как мне уже доложили, беременна. Поздравляю, князь». Я приподнял уголки губ. «Обещать мне время, в течение которого меня не затребуют в столицу, постоянно увеличивая срок, очень удобно. А то, что все откладывается все дальше и дальше, так это издержки производства. Однако и бросить свою страну на произвол судьбы я не могу. Слишком вокруг русского царства сосредоточено врагов, желающих порвать нас тем или иным образом». «Спасибо, государь, но я бы хотел поприсутствовать на допросе пленницы, которую мы с Ростиславом Владимировичем вывезли из Римской империи», — произнес я. «Ты ведь еще не устраивал его? Подвергать человека чаще раза в год считается неприемлемым и даже смертельно опасным. Так что если бы государь не удержался и решился сам заняться допросом бывшей супруги, я бы остался у разбитого корыта. А так у нас всех еще сохранялась возможность получить свои ответы. Михаил II покачал головой. «Мы втроем ее как раз и послушаем», — ответил он. «Я затем тебя и вызвал на самом деле. Ты, надеюсь, готов задавать Аглае свои вопросы? Не растеряешься?» «Я всегда готов, государь», — кивнул я. «Когда начнем?» Царь поднялся из-за стола и дал знак Игорю Михайловичу. «Да вот сейчас и пойдем», — сообщил он. «Больше тянуть нет смысла, да и я уже все обдумал. Так что допрос проведешь ты, Игорь будет слушать, а я подсказывать вопросы». «Как пожелаешь, государь», — ответил я. Глава 11. Бывшей царице выделили совсем не такие апартаменты в казематах, которые доставались обычным пленникам государя. Здесь имелась не только отдельная спальня и приличная ванная, но и подобающий благородной пленнице гардероб. Так что встречала нас Юлия Александровна во всей красе, успела и волосы уложить, и одеться согласно своему прошлому статусу. Действительно, не в монашескую рясу же ей рядиться. Михаил II взглянул на бывшую супругу равнодушно. При виде меня наша биологическая мать улыбнулась, а переведя взгляд на Игоря Михайловича, заговорила. «Поздравляю, сынок, ты высоко поднялся», — сказала она, глядя на цесаревича. «Всегда приятно видеть, как твои дети добиваются успеха. Такие вы у меня замечательные». Царь хмыкнул, а Игорь Михайлович ответил. «Я, конечно, благодарен за похвалу, однако должен заметить, что мои успехи, моя заслуга», без каких-либо эмоций в голосе произнес он. «Впредь прошу вас не делать двусмысленных намеков, как будто вы имеете право именоваться моей матушкой. Такое право есть лишь у Евгении Семеновны Стремневой». Но Юлия Александровна не была бы собой, если бы не продолжила играть с огнем. «Поэтому я и выбрала ее в качестве твоей суррогатной матери, Игорь», — с улыбкой объявила она. «Хватит», — отрезал Михаил II, прерывая диалог. «Ты больше не царица, и ей не станешь, а цесаревич прав. Ты официально погибла при пожаре Иоанна Предтеченского монастыря. Так что не думай, что тебе удастся вернуться к жизни, будто ничего и не было. Ты пыталась меня убить там и ответишь за свои дела». Но Юлия Александровна не растерялась, лишь головой тряхнула, глядя на супруга с победной улыбкой. «Ты был слабаком, который не решался сделать то, что было должно», — сообщила бывшая государыня. «Боялся показать своего настоящего сына, признать детей и раздать им должности, чтобы закрепить за своим родом Милославских всю власть в русском царстве. А смотри-ка, стоило мне умереть, как ты тут же бросился делать ровно то, чего хотела я». Царь вместо ответа кивнул мне. «Начинай, Дмитрий». И не успела Юлия Александровна повернуть голову в мою сторону, а я уже воспользовался своим даром. Сопротивление моя биологическая мать никакого не оказывала, даже символически. Вместо этого мне показалось, что она наоборот приглашает меня к действию. Но я полностью контролировал ситуацию, так что никакого подвоха не заметил. Просто отметил автоматически, что этот допрос может вскрыть какие-то секреты, о существовании которых ни я, ни Игорь лучше бы не знали вовсе. «Готово», — сообщил я, не глядя на царя с наследником. «Задавай вопросы, государь». И допрос потек томительно. Я повторял вопросы Михаила II, но касались они в основном тех дел, что велись задолго до моего появления. Царь, пользуясь только своей памятью, уточнял даты и имена незнакомых мне людей, но чья судьба, очевидно, была для него важна. Игорь Михайлович отошел в сторонку и присел на диван. Большего от него никто не требовал, а мы государем продолжали слушать Юлию Александровну, пока государь, наконец, не закончил свою часть. «Кого она считала своим фаворитом на место цесаревича?» — спросил Михаил II. Я переадресовал вопрос пленнице, и та ответила негромко, но мы все прекрасно ее услышали. «Мой фаворит — Дмитрий Романов». Я усмехнулся, ожидая такого ответа, а государь усмехнулся, глядя на бывшую супругу, но нового вопроса не последовало. Сидящий же в сторонке цесаревич и вовсе оставил слова биологической матери без реакции. «Как ты хотела посадить на трон Романова?» — уточнил я. «После смерти Михаила II Милославского объявила бы лично перед собранием князей, верных русскому царству», — проговорила бывшая государыня. «Сказала бы, что это последняя воля моего почившего супруга». «Как должен был умереть Михаил II Милославский?» — уточнил я. «В пожаре Иоанна Предтеченского монастыря», — ответила Юлия Александровна, бросив взгляд в сторону напрягшегося при этом царя, Я продолжил уточнять, ключники помешали тебе убить царя в монастыре, или они помогали тебе совершить убийство? Ключники ничего не делали с пожаром, ответила она. Меня выкрал Людвиг. Людвиг не имеет отношения к ключникам, уточнил я. Он за ними следит. Это было интересно, а потому я продолжил расспросы. Людвиг оказался убийцей, который приходил за членами общества, когда те нарушали кодекс. Содержание самого кодекса Юлии Александровне было неизвестно, но Людвиг не вмешивался в происходящее, пока ключники не пересекали некую черту. От этого веяло бредом с одной стороны, а с другой, если бы я основывал общество, практически управляющее миром, тоже не отказался от идеи добавить к нему надзирателя. Впрочем, это была любопытная, но пока что бесполезная информация. О том, как ее использовать, я еще обязательно подумаю. Но один вопрос она порождала прямо сейчас. Людвиг приходит только за поклонниками Януса Двуликова. А значит, когда ты начал работать на ключников? Спросил я. Сразу после убийства великого князя Новгородского, ответила Юлия Александровна. Что ж, вот и ответ. Действительно, зачем размениваться на мелочь, когда можно получить целую царицу? И в этом свете предложение членства, сделанное Игорю Михайловичу, когда он еще был Игорем Павловичем, обретает иной смысл. Назови имена всех известных тебе членов общества ключников, потребовал я, и царица перечисляла. Стоящий рядом государь лишь хмыкал, а вот цесаревич сразу же заметил. Члены правящих родов Европы, прокомментировал он. Я кивнул, соглашаясь со своим биологическим братом. А царица продолжала говорить, называя имена и фамилии вторых-третьих сыновей, ни одного наследника и непосредственного правителя. И только в русском царстве они попытались захватить власть, посадив на трон своего человека. Впрочем, что мне известно о внутренней политике наших соседей, может быть, со временем члены общества и взойдут на свои престолы, избавившись от прочих конкурентов. К какому роду принадлежит Людвиг, уточнил я, когда список имен закончился. Я не знаю этого, ответила бывшая государыня. И на месте самого Людвига, я бы тоже придерживался такой идеи. Раз ему нужно следить за всеми ключниками, которые охватили всю Европу, тоже не стал бы никому представляться настоящим именем. Так что вполне вероятно, что и Людвиг, псевдоним, призванный запутать следы, а царица совсем поникла. Если мы будем продолжать, это попросту убьет ее мозг. Впрочем, государь и сам все видел, так что, не скрывая недовольства, махнул рукой. Отпуская ее, больше все равно ничего не узнаем, велел Михаил II, глядя на бывшую супругу без всякой жалости. Я развеял технику и подхватил биологическую мать, чтобы та не рухнула на пол. А сидящий на диване Игорь Михайлович добавил: «А мне кажется, мы узнали самое главное, государь», — произнес цесаревич. «Против нас весь западный мир, и от своих планов по захвату русского царства они не откажутся. Никакой Людвиг, каким бы цепным псом кодекса он ни был, не остановит будущих королей». Михаил II кивнул в ответ на слова наследника и молча смотрел, как я сажаю Юлию Александровну в кресло. «Полагаю, вам не нужно напоминать, что обо всем здесь услышанном нужно молчать», — произнес царь. «Мне нужно подумать, что теперь со всем этим делать. Ультиматум германскому рейху может привести к войне, и я уже не уверен, что начни мы войну против кайзера, против нас не восстанет вся Европа». Я промолчал, никак не комментируя его выводы. Молчал Игорь Михайлович. Решать подобные вопросы не в моей компетенции, однако мне хватало ума понять, что мировая война в мире магии – это самый настоящий апокалипсис. Но меня новые сведения не пугали. Я и раньше-то не считал, что удастся прожить без войн. Теперь мы просто узнали имена противников, и от этого можно было сыграть. В конце концов, ни в Поднебесной, ни в Османской империи ключников не было, а обе эти державы уже наши союзники. Ко всему прочему, русский князь даже взял в жены дочь китайского императора. Пожалуй, стоит навестить Пермск. Я как раз хотел прикупить там земли, чтобы разместить там сервер Оракула. Русско-германская граница, губерния Литовская. С какой целью прибыли в русское царство? Именно этот вопрос должен будет задать дежурный таможенник, когда Ганс Петер Вульф встанет перед ним и протянет документы. И услышать эту простую фразу мужчина мечтал с каждым мгновением все сильнее. Граница пока что была обустроена чисто символически. Асфальтированная дорога вела через два таможенных пункта, установленных на небольшом расстоянии друг от друга. Пока еще не было разделения на дорогу для благородных и простолюдинов, Все двигались вместе, несмотря на лицо лет 30, мужчина, только что покинувший территорию Германского рейха, был совершенно седым. По-военному короткая стрижка, волевой подбородок, резкие черты, выступавший вперед подбородок. Он сошел бы за благородного, но гербов не имелось, а потому и вел себя соответственно своему положению. Ганс-Петер уступил дорогу кабриолету, в котором сидела какая-то благородная девушка, одетая в по-весеннему коротком сарафане. Густые черные волосы ее были распущены, на лице – солнцезащитные очки, хотя погода стояла пасмурная. Вместе с ней в машине ехало трое охранников, в которых опытный взгляд Ганса Петера сразу же определил сотрудников царской службы безопасности. Все-таки опричники вели себя совсем иначе, чем кадровые офицеры. Герб на машине был не родовым, а государственным. И опознать, что за девушка возвращается из Немеччины в русское царство, Ганс Петер не смог. Зато лицо у благородной было знакомым, но видел Седой ее мельком, а потому так и не определился, кто эта девушка. Седой немец улыбнулся, провожая автомобиль, и продолжил путь. Ганс Петер Вульф, а 7 лет назад Геннадий Петрович Волчий ступал по тротуару, и с каждым шагом с него слетала привычная за годы работы на чужбине строгость и напряжение. 7 долгих лет он не был на родине. 7 лет работал управляющим в родовом особняке Бисмарков. А теперь все закончится, и больше никогда Геннадий Петрович не переступит через границу своей страны. В портфеле, который не вызвал никаких подозрений у таможенников Германского рейха, лежали украденные из дома кайзера документы. Они не были целью работы, но, получив ультиматум, Вильгельм фон Бисмарк распорядился рассчитать всю стороннюю прислугу, чтобы заменить уроженцами города Бисмарк. Геннадий Петрович не мог не воспользоваться случаем. Он добился в Германском рейхе определенной репутации, построил карьеру, которая не каждому немцу снилась. И когда получил известие о грядущем увольнении, поступил так, как ожидалось бы от человека его биографии. Сперва разобрался с прислугой, часть из которой пришлось уволить, затем передал дела новому управляющему. Никто бы и не заподозрил, что Ганс Петер, блестящий управляющий, ставший уже почти своим в родовых землях кайзера, на самом деле разведчик другой страны. И никто тем более не мог ожидать, что управляющий сможет изъять документы из сейфа монарха Германского рейха. Расстояние до русского терминала оставалось всего 50 метров. Пройти их можно за минуту, никуда не спеша. И хотя Геннадий Петрович всей душой хотел их пробежать, но держал себя в руках, продолжая играть роль солидного немца. Ему казалось, он спиной чувствует, как за ним пристально следят с германского терминала. Вдоль хребта прокатилась капелька пота, но внешне мужчина все еще оставался спокойным. «Стоять! Задержите его!» — услышал он крики за спиной на немецком языке. И, уже не скрываясь, Геннадий Петрович рванулся всех ног к русскому терминалу. Там как раз из машины вышла благородная девушка, решившая размять ноги, пока ее люди оформляют документы. Она же первая и увидела, как седой мужчина, прижимая к себе чемодан, бежит, что было сил, к русской границе. Увидела она и выбежавших из своих кабинок солдат Германского рейха. С каждым ударом сердца все сильнее чувствуя, что от первой пули его отделяют считанные мгновения, Геннадий Петрович не оборачивался. Его взгляд впился в лицо черноволосой девушки и ее охраны. Он видел, как напряглись и потянулись за оружием опричники в машине. «Капитан Волчий, разведка!» — закричал Геннадий Петрович. «Прошу!» — выстрел грянул, оборвав его речь, но не прервав действия. Уже занесший руку для броска мужчина споткнулся и, теряя равновесие, взглянул за черту, за которой начиналась родная земля, стиснув зубы. Он закончил движение, отправляя в полет свой чемодан. Вторая пуля пронзила его ногу, едва отстав от первой. Все произошло почти одновременно. Чемодан еще крутился в воздухе, а немецкий солдат в боевой броне зажал спуск, и в сторону разведчика устремилась автоматная очередь. «Вот и все», — успел подумать Геннадий Петрович, начиная падать в сторону так и не достигнутой границы. Он падал на землю лицом вперед, и потому прекрасно видел, как вспыхнули глаза девушки странным голубым огнем. Сзади грохотали выстрелы, но почему-то не достигали цели. А Геннадий Петрович, лежа на земле, пополз вперед, оставляя за собой кровавый след. Из перебитой артерии хлестало, как из дырявого сита, нога не слушалась и не ощущалась. Сцепив зубы, Волчий продолжал ползти, казалось, целую вечность. Он смотрел только туда, где начиналась земля русского царства, и не мог себе позволить отвлекаться. чувствовал, что стоит отвести взгляд, закрыть глаза, и умрет, так и не дойдя до конца. Как его подняли чьи-то сильные руки, он уже не видел, потеряв сознание всего в метре от вожделенной родины. Единственное, что запомнил Геннадий Петрович, прежде чем окончательно отключиться, был приятный женский голос. «С возвращением домой, капитан!» Не видел он трупов солдат, лежащих у немецкого терминала. Не видел и дыма, который поднимался от возведенного пограничного пункта Германского рейха. И не слышал, как один из охранников обратился к девушке. «Ксения Алексеевна, этот чемодан нужно немедленно доставить в Москву. Как раз навещу отца с братом», — отозвалась княжна Казанская, делая лежащему без сознания капитану укол из шприца с наномашинами. Брат, конечно, выделил свое лекарство для сестры, но ей в поездке не пригодилось, а капитану позволить умереть после того, как сама же за него вступилась, Ксения не могла. «Организуйте все и проследите, чтобы капитана не забыли при раздаче наград», — произнесла она, убирая использованный шприц в сумку. Сотрудник ЦСБ улыбнулся. «Не забудем, Ксения Алексеевна, можете не сомневаться. Я обязательно уточню у Емельяна Сергеевича лично», — напустив на себя строгости, княжна Романова кивнула на дорогу. «Мы поедем уже, или нет?» Глава 12. Москва, особняк князя Казанского. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. «Было немного страшно, если честно», — призналась Ксения Алексеевна, потягивая горячий чай. На столике перед сестрой стояла вазочка с пирожными, из которой княжна Казанская периодически брала угощение. Мы с отцом сидели рядом, внимательно слушая ее рассказ. «Оракул мне подсказал, что это наш капитан бежит, и еще до того, как он закричал», — продолжала сестра, ставя чашку на столешницу, — «пришлось вмешиваться. А уж дальше все сделали царские солдаты. Под моим прикрытием всех немцев перестреляли так быстро, что я даже немного растерялась». «Ты поступила правильно», — с улыбкой сказал князь Романов, кладя руку на запястье дочери. «Я тобой очень горжусь». Сестра чуть наклонила голову, после чего резко сменила тему.